его высокоблагородию полковнику Глазову Г.В. «Милостивый государь Глеб Витальевич, в ответ на ваше предписание от 29.12.1905 за номером 729/АБ должен уведомить, что фракция большинства, принимавшая ведущее участие в беспорядках, имевших место в Минске в ноябре и декабре прошлого года, ныне почти полностью ликвидирована. Ее руководители заарестованы и будут осуждены на каторжные работы или пожизненную ссылку в отдаленные районы Сибири. В то же время хочу обратить ваше внимание на то, что после окончания работы военно-полевых судов решительное и быстрое наказание революционеров будет затруднено, ибо ныне, после распубликования высочайшего манифеста, некоторые судебные чиновники проявляют беспокойство по поводу жесткости приговоров по делам, приуготовленным охраною. Было бы весьма желательно получить от вас разъясняющую рекомендацию по поводу того, как следует в новых условиях проводить ликвидации, исходя из стандарта, установленного департаментом полиции для всех отделений охраны. В ожидании ответа вашего высокоблагородия покорнейший слуга, подполковник Завалишин. Минск, охрана Завалишину, срочная деловая точка. Манифест опубликован для подданных, а вы, государю, слуга, точка. Поступайте по обстоятельствам чрезвычайного положения, запятая, за строгость не осудят, запятая, за слабость призовем к ответу, точка, Глазов, точка. Его высокоблагородию полковнику корпуса жандармов Глазову ГВ, милостивый государь Глеб Витальевич, выполняя ваше предписание от 29.12.1905 за номером 729/АБ, спешу уведомить вас, что большинство социал-демократов ленинского направления, привлеченные к дознанию по делу о преступном бунте, поднятом революционно-анархическим элементом в Москве, сразу же после начала Санкт-Петербургской стачки, находятся в тюрьме. Вам известно также из моего письма от 18.12.1905 года, что множество революционеров погибло в перестрелке и пали жертвами возмущения горожан, преданных государю. Следует заметить, что никто из арестованных партийцев РСДРП, фракция большевиков, не соглашается давать откровенного признания и к сотрудничеству не склоняется. Посему я хотел бы озадачить вас вопросом, достаточно ли опросного протокола и описания преступных деяний, в коих принимал участие тот или иной революционер, для того, чтобы передавать дело в военно-полевой суд. Ежели такого рода документа достаточно, то большинство предполагаемых активистов, которые имеют шанс быть выбранными на съезд партии, окажутся на каторге или в ссылке. Вашего высокоблагородия покорнейший слуга, полковник Орлов. Москва. Отделение охраны, деловая срочная, Орлову, точка. Пришлите образец, точка. Глазов. Милостивый государь Глеб Витальевич, я проследил за тем, чтобы ваше предписание, связанное с судьбою большинства русской социал-демократии, было тщательно изучено сотрудниками Люблинского, Петраковского, Лодзинского и Седлецкого районных отделений охраны. Я взял на себя смелость объяснить истинную причину беспокойства, проявленного вами относительно этого вопроса, ибо ленинисты ныне стали детонатором противоправительственного движения в империи. Однако исследование формуляров на лиц, арестованных в пределах Привислинского края, свидетельствует о том, что все они распадаются на две группы. К одной относятся террористы из партии ППС, возглавляемой Пилсудским, к другой — социал-демократы Польши, руководимые Люксембург и Дзержинским. Должен с горечью констатировать, что социал-демократы Польши и Литвы, содержащиеся в арестных домах, стоят на позиции большинства РСДРП. Таким образом, отдельные ликвидации мало что изменят, ибо СДКПЛ явно тяготеет к социал-демократии ленинского образа мышления.